«Нам не надо обманываться, Николай Алексеевич», — миролюбиво заговорил Кокарев, точно сожалея о том, что разговор неожиданно обострился. «Дипломатии, как она сложилась в минувшем веке, уже нет. Дипломат ли Локкарт? Пожалуй, дипломат, но из тех, которые пришли в дипломатию в веке 20-м. Нам не надо обманываться». Кокарев ушел, а Репнин безнадежно потерял сон. Наверное, никто так не близок к истине, как солдат, узнавший, почем фунт лиха. Ничто так не обостряет чувство правды, как смерть, когда она рядом. Где-то Кокарев нащупал стержень проблемы. Нащупал грубо, поручив Репнину добираться до сердцевины. Английский дипломат покладист и уравновешен. Его позиция — счастливая середина между расчетом и умеренной фантазией. Он усидчив и тщателен. Он чужд презренной похвальбе. Он благороден, но никогда не играет в благородство. Он сговорчив, храбр и справедлив. Кто внушил все это Репнину? Не английские ли книги, посвященные доблестям дипломатии? Но вот задача. Все это будто специально написано для того, чтобы не быть похожим на Локкарта. Это Локкарт благороден, но никогда не играет в благородство. Это он сговорчив, храбр и справедлив. И не он ли, наконец, чужд презренной похвальбе? Нет, у дипломатии началась новая история, и учебники дипломатии, как науки ума и достоинства, должны быть переписаны. Да в жестком ли лемехе революции дело? Издавна в мирной колеснице посольства коренным был посол, а престижными — два его верных сподвижника, коммерческие и культурные советники. Все на своих местах, и легально, и благородно, и достойно. Разумеется, русская дипломатическая служба знала и иных советников, но их стыдились, как стыдятся в богатом доме бедного родственника. Да никто и не считал их дипломатами. Что-то произошло в мире непоправимое, если коммерческий атташе стал мишенью насмешек. Господи, какая может быть торговля, когда рушатся троны и карта мира изрезана в лоскутье? А о культурном советнике просто забыли, будто он никогда не существовал. Коренным все же остается посол, но могучие престижные держат его на помочах, как держат больную лошадь, утратившую способность опереться на собственные ноги. Справа от посла — советник от разведки. Слева, именно слева, а не справа, советник от генерального штаба. Как хочешь, так это и понимай. Собственно, в какой мере необходим в этих условиях посол? И обязательно ли должен быть послом дипломат? При новой системе послом может быть человек, который в самых смелых своих мечтах видел себя туземным царьком, главой американских духоборов или, наконец, вожаком мафии, но только не послом, а стал именно послом. Дипломатия становится машиной, а посол всего лишь винтиком. Главное, чтобы винтик был. В дополнительном запасе прочности нет нужды. Машина будет работать. Другое дело советник от разведки или советник от генерального штаба. Нет, многомудрость нашего века в этих людях с неизменно посеребренными висками и розовыми лицами, в их кастовости, в их патриархальности, в их откровенном пренебрежении к штатским, в их знании истории. Истории, не философии. Когда утром поезд пришел в Петроград, Репнин вышел на перрон вместе с Кокаревым. Казалось, и Кокарев не спал. Шаг был тих, лицо серо-желтое, под цвет неярких питерских камней. «Вы помните наш разговор о копье?» — спросил Кокарев. Разумеется, Репнин помнит этот разговор. Но какой смысл Кокарев пытается придать словам о копье сейчас?